Как видите, поймали меня на пороге. — Вижу. Но, с вашего позволения, всего несколько слов. Скворчевский ступил через порог, оставив своего напарника на площадке, притворил дверь. — Не знал, что уезжаете. — Слушаю вас, — прервал Сергей, все еще теряясь в догадках о цели такого визита. — Поставьте сумку. Давайте присядем. Полуприказным тоном предложил гость. Наш разговор будет весьма интересным для вас, Сергей Александрович. В первую очередь для вас. Бурцеву сразу же не понравился напор гостя, свалившегося как снег на голову. Он попросту был не готов к подобной встрече. И единственное, что сейчас пришло в голову, никаким образом не выдать своего интереса, пусть и прошлого интереса, к этой странной личности, ныне в генеральском звании. «Не совсем подходящее место для разговоров», — посетовал он. «И время. За мной сейчас придет машина». «А вы не спешите», — усмехнулся гость. «Возможно, и ехать никуда не придется. Вы же не собирались?» Спецпрокуратура существовала для того, чтобы контролировать деятельность подобных спецслужб, под какой бы неприкосновенной вывеской они ни находились. И этот генерал, явившись сюда, прекрасно знал, что первично — яйцо или курица. Однако, судя по прошлому, до сей поры оставался неуязвимым и бесконтрольным. — У меня несколько минут, — жестко сказал Бурцев. — Говорите. — Сегодня вы получили предложение войти в состав Конституционного суда, — блеснул своей информированностью Скворчевский. А с завтрашнего утра намеревались оформлять документы. Что же произошло? Почему уезжаете? А почему вас это интересует, генерал? Можно лишиться места. Благодарю за заботу, но вам-то какое дело? Нет, ему было дело, причем давнее, старое. Поскольку в этот момент Сергей вспомнил город Зубцовск, где зимой 87-го эксгумировал захоронение на старом кладбище. И явственно услышал пронзительный крик воронья, рассевшегося на старых липах. «Сергей Александрович, давайте так», — вдруг по-свойски предложил генерал. «Вы сейчас расскажете мне, по чьему заданию, куда и с какой целью уезжаете. Только не говорите, что отправляетесь в республику Коми для расследования дорожно-транспортного происшествия. Меня интересует истинная цель командировки в страну дураков. Кажется, так называют себя жители поселка Усть-Маега. Поверьте, это непростое любопытство. Хороша конфиденциальность, если еще не успел за порог дома выйти, а вороны уже кружат над головой». Бурцев мысленно перебрал людей, посвященных в истинные цели командировки, и остановился на секретаре Фемиды. Он был абсолютно уверен, что утечка произошла через него. Запомнились глаза и рука, подающая ему пакет со специальным поручением. От них исходило зеленоватое свечение, тогда незамеченное и отчетливо видимое сейчас в памяти. Эх, сообщить бы Наденьке, какую змею она пригрела в своей приемной. — Понимаю, что непростое, — согласился Бурцев. — Итак, если я рассказываю, то за мной сохраняется место в Конституционном суде. Я правильно понимаю? — Совершенно верно. И не только рассказывайте, а отправляйтесь в командировку и работайте под нашим контролем, под полным контролем. Вашему руководству об этом ничего не будет известно. Абсолютная гарантия. Весьма любопытно. Спецпрокуратура под контролем спецслужбы. Вам это не нравится? Ну да, привыкли надзирать, как архангелы с неба. А тут за вами надзирают. Прошу учесть, место вы получили благодаря нашей службе. Все было для вас внезапно, не так ли?